Глава 17. Ведьма. Терри входит в каюту. Помещение заливает вечерним золотом. Пахнет виноградным вином и мантикором. Взгляд девушки, метнувшись в сторону, задерживается на нем. Рейвен располагается в кресле, закинув по-хозяйски на стол ноги. Эта каюта явно для него тесна. И как бы Терри ни была решительна, она чувствует опасность, находясь рядом с ним. Становится душно. И мягкая обволакивающая аура окутывает Терри словно младенца в теплое одеяло. Рейвен опускает длинные ноги на пол и поднимается с кресла. Садится на край стола и кладет руку на стоящую рядом клетку, в которой трепыхнулся напуганный до смерти Иквис. Он рвался к Терри, ударяя крыльями о жерди. Терри дергается к нему, но мантикор резко отодвигает в сторону клетку. «Не так быстро, дикарка!» Терри замирает, поджимает губы, ненавидя его в этот миг. Пусть он и спас ее, но зачем мучает? Рейвен отталкивается от стола и медленно приближается. Сердце учащает свой бег, а тело становится ватным. Мантикор обходит ее стороной. Рассматривает так, будто товар, напряженно долго. Останавливается, вставая сбоку. Терри старается дышать ровно, поворачивает голову. На лице мужчины ни единой эмоции. Радужки светятся золотом, тягучим, топким. Несколько прядей лежат на лбу и скуле, чертя на лице четкие тени, придавая облику хищности. Он и был хищником. В каждом движении, в каждом гипнотизирующем взгляде, в каждом сказанном слове. Его крылья носа раздуваются, втягивая воздух. Терри напрягается до предела. Еще немного, и она не выдержит, рванется к двери. Но она пришла за птенчиком, и без него не уйдет. Под его взглядом ноги наливаются тяжестью, как и низ живота. Она отчетливо помнит ту ночь. И сейчас так не кстати. Те ощущения взбудоражили кровь. Пальцы помнят бархат его загорелой кожи и гладкость волос, их запах, свежести и свободы, от которого голова туманилась. Тело помнит заполненность и мощные удары. Терри как могла гнала прочь будоражащие чувства, сбивающие с толку, делающие ее ватной куклой. Но также она не могла скрывать от себя то, что он влечет, будоражит кровь, заставляя учащенно дышать. Воспоминания о той ночи проносились жаром по животу, опускались тяжестью между бедер, украдкой кружили голову, приносили в движение воздуха его аромат. Терри задерживает дыхание и сжимает пальцы в кулаки. От того, как это бесчестно воспользоваться ею, ее беззащитностью и слабостью, обманул, забрав невинность, и бросил в ответ на ее помощь. Разве в нем есть что-то человеческое? И даже сейчас шантажирует, заставляет делать то, чего она не хочет. Внутри распалялся костер гнева, который рвется наружу. И вместе с тем что-то заставляло ее подчиняться, несмотря на внутренний протест. «Покажи мне свою метку», — произносит он вкрадчиво. Мужской голос касается ее уха и виска. Пробирается под кожу, спускаясь горячей тяжестью по позвоночнику, разгоняя волны дрожи. Невыносимо. Терри прикрывает веки, собираясь силами. «Покажи, и я верну тебе твоего питомца». Она судорожно вбирает в себя воздух. Можно ли ему верить? Он спас ее от гарпий, вернул на корабль. Он преследует свою эгоистичную цель. Искал ее, чтобы обвинить. Но он мог без ее ведома проверить метку. Он не сделал этого. Почему? Терри запутывается окончательно. «Хорошо. Я сделаю, что ты просишь. Но пообещай, что оставишь меня в покое», — произносит Терри, стараясь придать своему голосу хоть каплю твердости. Рейвен отступает назад, заслоняя собой дверь, будто опасается, что она может передумать и убежать. Терри и сама не была уверена, что не сделает этого. Напряжение собиралось на кончиках пальцев. Страх и волнение смешались. «Не обещаю, дикарка. Ведь если окажется так, что у тебя не будет метки, Тебе придется ответить и исправить свое колдовство. А если есть, тогда... Я еще не решил. Но птенца ты своего получишь. Так и быть. Покажи. Для Терри сейчас это самое главное. Забрать птенчика. Ей тоже не сдалась эта метка. И она понятия не имеет, как от нее избавиться. Теплилась надежда, что этот способ все-таки существует. Терри берется за шнуровку сбоку платья и начинает расшнуровывать, стараясь отрешиться от присутствия мужчины. Не слишком решительно и медленно, волнение все-таки охватывает ее. Рейвен наблюдает за ней. И Терри не понимает, как сильно распаляет Мантикора своей медлительностью. Рейв не ожидал, что она так легко согласится. Не ожидал, что этот зверек будет для нее настолько дорог. Так рисковать с собой ради какого-то Иквиса. Она даже не представляла, как рисковала сейчас. Он жадно наблюдал, как тонкие пальцы справляются с завязками, как она спускает с острого плечика платье, оголяя хрупкие лопатки и тонкие ключицы. Кровь запульсировала вверх бешено, когда платье опускается ниже, на бедра, оголяя спину с узкой талией и ямочками на пояснице. Она была похожа на бабочку, нежную и трепетную. Гарпии поцарапали ее, оставив раны от когтей и темные пятна ушибов от каменных острых граней. Рейв туго сглатывает, став заложником собственного пробудившегося вожделения. Горячее и твердое. Оно врезается в тесную ткань штанов. Он ведь видел ее и без всего этого тряпья. Но, как и в прошлый раз, не мог оторвать глаз сейчас. Терри закрывается руками и медленно поворачивается, вставая к нему боком. Смотрит на него прямо, почти бесстрашно. Если бы не тоненькая синяя венка, что бешено пульсировала на виске, и подрагивающие плечи, будто здесь могло быть прохладно. Мужчина медленно опускает взгляд. Зрачки Мантикора сужаются. Терри обнимает себя плотнее. Может, она зря это сделала? Столь уязвимой она не чувствовала себя, даже находясь в когтях гарпии. Его взгляд, голодный, жадный, проникал вглубь ее существа, заставляя трепетать. Он делает шаг, покидает свое место. Терри удерживает себя на месте. «Подойди», — велит он. Терри не может понять нотки в его хриплом голосе. Послушно приближается и замирает в шаге, прикрывает ресницы. Рейв наблюдает, как шелковые ресницы опускаются, а дикарка затаивает дыхание. Он касается метки, что находилась сбоку низа живота. Метка вспыхивает светом, мерцает, обжигая пальцы мужчины щекочущим пламенем, проникая под кожу сладким тонким ароматом, которым пахла дикарка. Невозможно противостоять ему. Какой силой нужно обладать, чтобы сотворить это с ним, заставить тянуться и идти на поводу? Зачем ему все это? Растягивать то, что он мог получить сразу? «Ведьма!» — срывается с его губ приглушенным хрипом. Терри вздрагивает, чувствуя его горячие пальцы на своем теле. «Как ты это сделала?» «Признавайся!» — в голосе проносится жестокость и злость. «Я ничего не делала!» Язык не слушался. Все внимание ее сейчас на его руках, которые трогали, гладили, обжигали. Терри начинает дрожать, но вовсе не от страха. Рейвен проводит пальцами по спине, очерчивая лопатки. Скользит на плечо, тронув светлые пряди волос. Но невольное сомнение проникло в Терри и пускает корни. Она ведь до сих пор не знает свою силу, на что она способна. Ложь. «Наглая ложь, дикарка! Я не верю тебе!» Терри сглатывает, чувствуя его дыхание на шее. «Все это время я был терпелив к тебе, но сейчас мое терпение на исходе!» Рейв чувствует, как она дрожит. Зверь слышит ее горьковатый аромат страха, смешанный со сладким желанием. «Чёртова ведьма!» Мужчина пронизывает пальцами ее волосы, собирает в кулак гладкий шелк. И тянет на себя. Такая хрупкая, ранимая и такая сильная. Вызывает такие разные желания. содрать до конца это платье, нагнуть и взять. И одновременно сполна насладиться ею. Пробовать на вкус. Придавить к постели своим телом и обладать всю ночь. Слыша ее сладкие стоны, проникая глубже. Слышать свое имя. Но зачем? Она приглашена на отбор к императору. Она хочет оказаться в его постели. Это ее план. Из горла вырывается рык протеста. Нужно отпустить. Прогнать ее прочь. Только... Терри прогибается. Легкая боль от того, что мантикор потянул за волосы, приносит какое-то странное болезненное удовольствие. Что с ней происходит? Снова это наваждение расплавленным воском льется по коже. Тихий стон срывается с губ. Одним рывком он подхватывает ее под колени на руки и делает шаг к постели. Он опрокидывает ее, и Терри замирает. Сердце пропускает удар. Девушка дрожит, будто ее пробил озноб. Мантикор нависает сверху. Чувствуя тяжесть мужчины и горячее твердое желание, упирающееся в бедро. Ум лихорадочно мечется. Она должна что-то сделать. Должна оттолкнуть. Но эта мысль тонет в обжигающем поцелуе. Петерня смыкается на ее шее, задерживая доступ воздуха. Так что кружится голова. Терри стонет в его рот, бессильное что-либо сделать. Он задирает платье, сжимает бедро, касается нижнего белья, порываясь сорвать его и разорвать. Мантикор отстраняется, обхватывает запястье девушки, прижимает к постели, склоняется к шее, скользит губами к груди, захватывает вершинку, заставляя стонать. Терри лихорадочно нащупывает свободной рукой резинку чулок, извлекая спрятанный мешочек. И когда зубы мантикора прихватывают ее нежную, раскрасневшуюся под ласками плоть, Терри просыпает порошок прямо сверху затылка мужчины. Мерцающие зеленые частички кружатся в воздухе, светясь в лучах заката. «Что за...» Запоздало Рейвен приходит в себя, но уже поздно. Он вдыхает сонный порошок. Мантикор тряхнул головой и стиснул Терри в руках, но пальцы тут же ослабевают, а все тело мужчины расслабляется. Он падает на бок и засыпает. Терри смотрит на его хмурое, даже во сне лицо, на которое упали золотистые пряди волос, и делает вдох, замирает. Сонный порошок попадает в ее легкие, и теплая окутывающая темнота волнами смыкается над ее телом, погружая в тягущий, как сироп, сон.